Это было темное, сырое место со слабым освещением. С потолка свисал магический камень-лампа, слабо освещая комнату и показывая тени различных предметов. Метровые деревянные ящики лежали, разбросанные по полу, и повсюду также было много хлама. На стене висело множество предметов, хотя большинство из них составляло оружие. В этом тусклом помещении, которое выглядело как склад, находилось множество клеток монстров. Множество монстров сидели тут под замками, звуки царапания по металлу часто звучали в этой комнате. Тут также был огромный монстр, похожий на пса, который пытался своим носом протиснуться сквозь решетку и использовал свои зубы, чтобы грызть ее, издавая жужжащий звук. А вот что происходило в огромной комнате под землей. Она располагалась внутри арены Колизея, и ее спокойно можно было назвать комнатой для сдерживания монстров. Монстров транспортировали люди, ответственные за центральную арену. Как только их выводили на поверхность, оковы с монстров снимались, оставляя их укротителю, стоящему уже на центральной арене для подчинения. Одобрительные возгласы зрителей, словно землетрясение, казалось, проходило издалека и эхом отдавалось тут. «Что вы делаете? Следующее шоу уже скоро начнется! Почему монстр до сих пор не наверху?» Следом за звуком шагов медленно открылась большая дверь. Взволнованная девушка из семьи Ганеша вошла в комнату. Она была ответственна за подготовку и наблюдала за фестивалем за его кулисами. Приближалось время нового шоу, но монстр все еще не был отправлен на арену, поэтому она встревожилась и погналась сюда, чтобы оценить ситуацию. На ее злой вопрос не было никакого ответа. Эй, что случилось? В комнате перед ее глазами лежали ее компаньоны в безвольных позах. Четверо носильщиков, которые отвечали за эту зону, все они окаменели в бессильном состоянии. Она в панике подбежала к ближайшему из них, чтобы оценить ситуацию. А, они все еще дышали. Также не было никаких внешних повреждений. Она подняла его голову, а затем обследовала и других. Все они были в одном и том же состоянии. А жизнь каждого из них была вне опасности. «Это яд монстров? Нет. Это же...» Слегка прерывистое дыхание, слегка покрасневшие щеки. Их глаза также совершенно не были сфокусированы. Это были симптомы, которых она никогда раньше не видела. Смотря на выражение лиц ее компаньонов, которые лежали на земле, она почувствовала слабый холодок, который шел сзади. Она не имела ни малейшего понятия о той ненормальной ситуации, в которой они все угодили. Что, черт возьми, тут произошло? Она стояла на том же самом месте и была полностью сосредоточена на изучении комнаты, наполненной ревом монстров. Случайно она почувствовала, как воздух сзади нее затрясся. Это было не ощущение вибрации от внезапной атаки. Оказалось, что это была вибрация от того, что кто-то спокойно и медленно шел к ней. Потому что в этом совершенно не ощущалось злого умысла, скорость ее реакции также стала крайне медленной. Кто-то сейчас точно стоял прямо за ней. «Не двигайся, ладно?» «А...» В следующее мгновение ее глаза закрыли сзади. Пара гладких и тонких рук накрыла ее глаза. После этого удар, который ощущался словно спазм, тут же прошелся по всему ее телу. Аромат, который разъедал весь шум толпы и входил в тесный контакт с ее мягкой плотью, передался через температуру ее тела, отчего все ее чувства были полностью парализованы. Эта непостижимая красота полностью окружала ее. Это была невероятная степень очарования. Просто взглянув на это, ты уже мог попасть под действие этой способности. Это было абсолютно невозможно. Этому нельзя было сопротивляться. Ее сознание также замкнулось. Ее лишили собственной воли. «Где ключи?» «А, ключи от клеток с монстрами. Где они?» Звук так нежно подул в уши, что ее шея даже почувствовала небольшую дрожь. Столкнувшись с этими словами, которые, кажется, напрямую пронзили ее голову, которые были дважды повторены, ее собственное тело будто бы полностью подчинилось им. Словно это был условный рефлекс. Ее дрожащая левая рука медленно опустилась и вытащила цепочку с ключами с пояса. Она поднесла ключи на высоту плеча И этому следовали звуки их бряцанья. «Спасибо». Ключи были забраны, а руки, которые накрывали ее глаза, исчезли. Однако ее глаза уже потеряли всю способность функционировать, и она, потеряв даже свою собственную волю, не могла ничего видеть. Она почувствовала, что человек, который был за ней, ушел, и ее ноги и руки тут же ослабели. Она упала на пол, приземлившись на попу. Ее постиг тот же исход, что и ее товарищи, словно данная сцена повторилась еще раз. «Прости». Фрея покинула девушку, которая полностью рухнула. За западным входом следили работники гильдии и авантюристы из семьи Ганеша. Фрея нейтрализовала членов обоих организаций и напрямую вторглась прямо сюда. У нее не было никаких боевых способностей. В нижнем мире она была полностью бессильной и смертной. Однако она все же имела свою долю экстраординарной красоты. Нет, скорее, она сама была красотой. Это был тип силы, которому нельзя было сопротивляться, используя логику. Люди, полулюди и даже боги склонялись перед этой подавляющей силой. Пока она хотела, чтобы это случилось, не было ни одного человека, который смог бы противостоять, когда его тянули в бесконечную бездну экстаза. В этот раз она использовала свою красоту в негативном ключе. Неважно, мужчина или женщина, пока их сознание было неуправляемым, то они были лишены своих собственных сил. Это был эффект очарования, которое Фрея использовала. До тех пор, пока они будут захвачены врасплох, она была той, кто способен на такие штучки. Фрея остановилась в центре комнаты. Все пространство было заполнено большими и маленькими клетками с монстрами. Пойманные монстры были чрезвычайно взволнованными и жестокими. Их ревущие звуки окружали Фрею со всех сторон. Однако в то мгновение, когда она сняла свой плащ, весь рев тут же прекратился. Несравненная красота была выставлена на всеобщий обзор. Белая, словно снег, и нежная кожа влияла на зрение монстров, а благоухание полностью сковывало их действия. Глаза монстров, кажется, были под полным контролем сияющих серебряных волос и серебряных глаз. Пусть это и были яростные монстры, они все же не могли побороть влияние ее красоты. «Я выбираю тебя». Эта пара серебряных глаз внимательно смотрела на монстров, словно тщательно выбирала именно одного. Наконец-то глаза остановились на одном месте. Монстр был полностью покрыт чистыми белыми волосами. На его крепком теле были особенно заметны два мускулистых плеча и запястья. Его серебряные волосы были совсем как у Фреи, и они распространялись по всей его спине до хвоста. У обезьяноподобного монстра Сильвер Блэк вращались глаза, а его дыхание также становилось короче. Он чувствовал глаза богини. «Выходи же». Фрея использовала ключи в своей руке, чтобы снять замки на клетке монстра. Сильвербэк подчинился приказам богини, открыл железную решетку и вышел оттуда шаг за шагом. Замок, который был открыт, покачался с дребезжащим звуком. Выпустить монстра наружу, как бы это ни было, все же являлось чрезвычайно опасным поступком. Действия этой своевольной богини могли с легкостью причинить множество проблем другим людям. У нее была лишь одна цель. «Это дитя также придет сюда». Фрея думала о молодом пареньке Белли Кранелли. «Ах, в самом деле, я хочу посмотреть развитие этого паренька немного дольше». Фрея, очевидно, знала о поразительной скорости развития Белла. Хотя она в настоящее время и не знала причину этого, но используя свои глаза богини, она была способна увидеть, что он сейчас развивался с такой скоростью, которая была несовместима со здравым смыслом. «В конце концов, мне все же придется предпринять дополнительные меры». Фрея улыбнулась, словно ребенок. Это было чувство, словно она хотела подразнить его. Она хотела увидеть, что же произойдет, когда ее дразнение дойдет до других. Какую реакцию это вызовет, да и как это ее развеселит. Неужели это дитя сейчас что-то сможет с этим сделать? Однако в настоящее время она уже не могла остановиться. Первая встреча с ним импульсом зажгла ее сердце и даже вызвала любовь, что толкнуло Фрею на подобные действия. Желая увидеть озадаченное выражение лица паренька, желая увидеть плачущее выражение лица паренька, и, что более важно, желая увидеть героическую позу паренька. Интенсивное движение Сильвербека отдалось эхом. Фрейя с любовью погладила его по щеке, словно он явно стоял на ее стороне. Если выпустить монстра, то, возможно, малейшая ошибка может привести Белла к смерти. Фрейя внезапно подумала об этой возможности, о которой никогда раньше не думала, но она продолжила смеяться. Если этот паренек умрет, то тогда я последую за ним. Неважно где, она будет искать душу, которая покинет Нижний мир и взойдет на небеса. Я крепко обниму его. Затем она позволит этой пойманной душе попасть в ее любящие объятия. Только подумав об этом, Фрейя не могла ничего поделать, кроме как сузить свои глаза и радостно рассмеяться. Эта пара глаз была наполнена любовью и нежностью, но в то же время они были наполнены какими-то садистскими цветами. Улыбка, которая оставалась на ее лице, приблизилась к лицу Сильвербека, которое она держала своими руками. Тело монстра сильно задрожало. «Так что я скажу». В следующее мгновение Фрейя прислонилась своими губами к лбу монстра. «Тебе следует подождать меня, ладно?» Рев монстра эхом разошелся повсюду.